ответить. Уже готов тебя гладить, но где же ты, моя любовь? Я так привык тебя видеть, я так люблю тебя видеть. Уже готов тебя видеть, но где же ты, мой огонь? Мой одинокий странник, мое сердце избранник. Уже хочу тебя трогать, но где же ты, моя доска? Ну как же без тебя плакать? Но как мне без тебя плакать? Я так готов с тебя плакать. Но где же ты? Кто ты такой? Тебя я вовсе не знаю. И не люблю тебя видеть. И не хочу тебя трогать. Но где же ты? Опять ты. Тебя я не хочу слышать, тебя я не хочу плакать, тебя я не могу гладить, но где же ты? Опять ты, опять ты, опять ты, опять ты, опять ты, ну что же?